Глава 55. Юншен. Мне без надобности власть над пиками, и я не собираюсь терять ни минуты. Злость опалила огнем, но я сдержался и не высказал ее вслух, только взглядом обжег. Как они не понимают, мне нужна только моя жена. Тебе, может, и без надобности. Моя ярость не произвела на Юэ ровно никакого впечатления. Зато для Теньмо сила рассветных пиков, практически маячащих у тебя за спиной, может стать решающим аргументом. Заодно это подчеркнет, что ты унаследовал от отца буквально все. Ты же не хочешь полноценной войны. Вспомни лучший выигранный бой, бой не начавшийся. Поэтому надо продемонстрировать противнику силу и решимость врезать так, чтоб цену сразу осознал. Это может занять слишком много времени. Я на несколько секунд стиснул зубы, чтобы не наорать на Шисюна. Как ты не понимаешь, что Ян Ли может просто меня не дождаться? Она в руках демонов. «Наши лапки могут быть вполне ласковыми», — пробурчала Сиаль, потёршись щекой о плечо Шиди. И добавила, полностью выбивая меня из душевного равновесия. «Иногда, правда, даже слишком». «Да не переживай, Ашен», — продолжил выводить меня из себя золотой небожитель. «С твоими развитыми цветными ядрами и шинкаем захват власти займет не более нескольких часов». Я снова отрицательно качнул головой. Заметив, что в моих глазах нет принятия или понимания, старый паук изменил тактику. «Подумай. Именно сейчас твое, ну и наше, появление будет для затаившегося врага полной неожиданностью. Он не успеет ничего толком предпринять, не сможет спрятать улики и схорониться как следует. После похода в мир демонов так точно не получится. Если мы не выступим, рискуем получить затяжное противостояние, долгую осаду и гибель множества младших учеников и совершенствующихся, которых, несомненно, бросят в этот костер в качестве тонкого хвороста». Я даже глаза прикрыл, словно желал спрятаться от его слов, поступив глупо и по-детски, но Юэ был неумолим. Чем дальше он говорил, тем серьезнее звучал его голос. «Тан Юншен, я разделяю твои опасения. И не меньше твоего хочу вернуть Ян Ли, поверь. Но помимо личного счастья, у горного небожителя есть долг. Всегда». «Я уже не горный небожитель», — покачал я головой, чувствуя, что медленно, но верно сдаюсь. Да, именно так, чтобы их все демоны драли в вонючей и жаркой бездне. Но остальным плевать, кем ты себя считаешь. Даже если вы с женой решите спрятаться от мира, ударившись в аскетизм, вас будут искать. И враги, и союзники. Вас никогда не оставят в покое, пусть ты даже поклянешься своей бессмертной душой, что не станешь вмешиваться в чужие дела. Запомни, Ашен, владеть сокровищем и не уметь его защитить — это гораздо хуже, чем не владеть ничем. Ты осознаешь, что собой представляет твоя жена, если повелитель демонов не прошел мимо? По-твоему, он последний желающий завладеть девой, способной пробудить новые силы совершенствующихся? Теперь интонации золотого небожителя становились все жестче, Юэ буквально вколачивал меня в пол каждым слогом. «Не повторяй ошибки отца». Я дернулся так, будто Юэ меня ударил. Горло сдавило, меня перехватила смесь ужаса и понимания. А Юэ безжалостно добил. «И если мы каким-то образом сможем сохранить информацию о способностях твоей жены в секрете, у тебя есть шинкай, который ты скоро во всей красе продемонстрируешь Теньмо». Последнюю фразу он еле слышно прошептал, после чего снова повысил голос. «И враги не погнушаются любой подлостью, вплоть до захвата заложников, чтобы им завладеть. Твоя семья, сородичи Ян Ли, жизнь тех, кто тебе дорог, окажутся под угрозой, пока ты не соберешь достаточно сторонников, чтобы защитить близких». «У отца было с лихвой сил и власти, и что в итоге?» — пробормотал я помертвевшими губами. В груди росла пустота, холодная и колкая, как иней на траве в середине зимы. «У твоего отца не было главного», — устало покачал головой Юэ. «Мозгов он не имел. Принуждать к договорному браку женщину, которая тебя не хочет. Надо же быть таким идиотом, полностью свихнувшимся от неразделенной любви. И нечего потом удивляться, что, выполнив условия и родив наследника, она не принимает твою защиту, сбегает и вообще не хочет тебя видеть». «Да, верно». Отец сказал нечто подобное, но вскользь, а я не придал его словам особенного значения, однако почувствовал застарелую, глубокую горечь и боль. А теперь понимание накрыло с головой, теперь ясно, как было, но... Но у меня-то все иначе. «У тебя все иначе, Юншен», — прочитал мои мысли Шисюн. «Поэтому прекрати маяться дурью и займись делом. Я дольше тебя уговариваю, чем требуется времени на решение проблемы». «А еще у твоего отца не было таких друзей, как мы», — внезапно встрял Алэй, разряжая тяжелую атмосферу. «Давай уже, Юншен, наведи порядок и приглашай мою сестру в нормальный дом, где безопасно и спокойно. Тебе и утруждаться не нужно. Сначала врежь противнику гуцинем по башке, а затем сразу выпускай дядюшку Юэ. И даже драться больше не придется. Он врагам мозги в трубочку свернет и в темное место засунет. Так же, как сейчас провернул это с тобой». Я не выдержал и коротко засмеялся, хотя мне было совсем не весело. Да и остальные слегка расслабились, спрятав улыбки. «Какой умный ребенок!» — довольно хмыкнул Юэ. «Заберу-ка я тебя на пик». На вскинувшегося было господина Тана золотой небожитель замахал рукой. «Временно, Инсюэ, не волнуйся. Обычный курс обучения наследников. Грех не огранить алмаз, раз уж есть такая возможность. Значит, решено. Час на сборы и выдвигаемся. Нам особо и собирать-то нечего, а картину грандиозного появления проработаем в полете». Вечером на пиках всегда тихо. Основные физические занятия юных заклинателей проводились утром, а умственные — после обеда. Вечер же отведен на самостоятельное совершенствование и медитацию. И явно не рассчитан на появление прямо над главной вершиной нашей компании, сидящей верхом на могучем змее, которого легко можно было принять за владыку небес дракона. Не зря же мы потратили целых 20 минут, чтобы с помощью Шинкая создать Шинсану правдоподобные усы и лапы. А чего нам стоило научить Шинсана летать, я и вовсе промолчу. Наше появление стало настоящим шоком для местных обитателей. В этом ожидания оправдались. Однако в другом мы несколько ошиблись.